Глава 21. Антон Озмиан сидел за огромным столом черного гранита, глядя в южные окна своего углового кабинета, за которыми мерцали мириады огней Нижнего Манхэттена, отраженные затянутым тучами зимним небом. Его взгляд был устремлен мимо Башни Свободы, мимо зданий квартала Беттери, на темные очертания острова Эллис в бухте Нью-Йорка. Его бабка и дед приплыли пароходом из Ливана, и их приняли на этом острове. Озмиан радовался тому, что какой-нибудь напыщенный, ксенофобный бюрократ не попытался американизировать их фамилию и превратить ее в Освальд или еще какую-нибудь подобную дурь. Его дед был часовщиком, как и отец Озмиана. Но к исходу XX века профессия часовщика изжила себя. Ребенком Озмиан проводил долгие часы в мастерской отца, его очаровывали механические движения великолепных часов, фантастически крохотные системы пружинок, шестеренок, колесиков, делавшие видимой эту необъяснимую тайну, которая называется время. Но по мере того, как он становился старше, его интерес стали привлекать сложные системы иного сорта. Регистры декодирования команд, накопители, счетчики программ, указатели стека и другие элементы, из которых состоял компьютер, а также язык ассемблера, управлявший всем этим. Система в чем-то напоминала точные швейцарские часы, конечная цель которых состояла в том, чтобы максимально использовать минимальное количество энергии. Именно так и действовало кодирование языка ассемблера. Если ты настоящий фанат программирования, то ты постоянно борешься за то, чтобы уменьшить размер своих программ и заставить каждую строку кода выполнять двойную, а то и тройную работу. Молодой человек, выросший на окраинах Бостона, Озмиан после колледжа страстно отдался необычным хобби – композиторству, криптографии, ловле рыбы на мушку и даже, на короткое время, охоте на крупную дичь. Но его хобби оказались забыты, когда он нашел способ соединить свой интерес к музыке и шифрованию с его фанатичным увлечением плотным кодом. Именно это соединение интересов помогло ему разработать технологии стриминга и кодирования, которые стали становым хребтом DigiFlat. DigiFlat. Он покраснел при мысли о своей компании, биржевой курс которой много лет неуклонно рос, а в последнее время замедлился из-за неавторизованной утечки в интернет его самого ценного алгоритма. Но теперь, как это случалось часто, его мысли вернулись к убийству его единственной дочери и грязным сплетням про нее, вытащенным на свет Божий этим гребаным ублюдком Брайсом Гарриманом, который называет себя репортером. Отчетливый тройной стук в дверь прервал поток его мыслей. «Войдите!» — сказал Озмиан, не отрывая взгляда от окна. Дверь открылась. Раздались чьи-то тихие шаги, и дверь снова закрылась. Озмиан не стал оглядываться. Он прекрасно знал, кто сейчас вошел к нему. Это был его самый необычный и загадочный служащий с благородным, древним и необычно длинным именем. Мария Изабель Дуарте Альвас Ветторетто. В течение долгих лет Альвис Виттеретто работала на Озмиана в разных качествах. Адъютант, доверенное лицо, толкач и телохранитель. Он почувствовал, что она остановилась на почтительном расстоянии от его стола и повернулся к ней. Она была немногословной, спортивной и спокойной, носила развивающуюся на ходу гриву черных волос, одевалась в джинсы в обтяжку и открытую шелковую блузку с жемчугом. За все свои годы Озмиан не встречал никого более безжалостно эффективного. Она вроде бы была португалкой, имела старинные представления о чести, мести и преданности. Ее предки участвовали в макиавелевских интригах на протяжении 800 лет. Это искусство было отточено в ней до высшей степени совершенства. «Начинайте», — сказал Озмиан, отводя взгляд от ее напряженного лица, чтобы, слушая ее, смотреть в окно. «Наши частные исследователи представили предварительный доклад по Гарриману. Изложите в нескольких словах. У всех репортеров сомнительный характер, так что опущу его малые грехи и слабости. Если не говорить о том, что он журналист из разряда грязекопателей, которые бегают за машинами скорой помощи, собирают слухи и наносят удары в спину, то в остальном он человек вполне добропорядочный. Производная подготовительной школы, возросшая на очень старых деньгах, деньгах, которые с его поколением сходят на нет. Окончательный вывод – он чист. Никаких тюремных сроков в прошлом, никаких наркотиков. Он работал репортером в «Таймс», а потом, по причинам, не имеющим отношения к делу, перешел в «Пост». Тут нет ничего, что дало бы нам опору. Пауза. Но есть информация, которая заслуживает особого внимания. Слушаю. Его подруга, они встречались с колледжа, умерла от рака 3 года назад. Он проявил себя очень положительно, пытаясь помочь ей победить болезнь. А после ее смерти объявил крестовый поход. Писал статьи о ранней диагностике рака и вероятных новых средствах, уделял много внимания освещению работы различных некоммерческих организаций, ставящих перед собой задачу предотвращения болезни. Кроме того, хотя его заработки как репортера невелики, он за эти годы сделал немало пожертвований из собственных и семейных средств, в особенности в Американское онкологическое общество. Еще он основал небольшой благотворительный фонд имени своей покойной подруги. Озмиан пренебрежительно махнул рукой. Благодеяния Гарримана его не интересовали. «Вы сказали, заслуживает особого внимания. Почему?» «Только потому, что этот его интерес предполагает возможность оказания крайних мер воздействия, если возникнет такая необходимость». «Что-нибудь еще о моей дочери он написал?» «Нет. Все его последние статьи посвящены последним убийствам. Он выдаивает из них все, что можно». Наступила пауза, в течение которой Озмиан созерцал линию неба за окнами. «Каких действий вы ждете от меня в дальнейшем?» — спросила Альвис Виттаретто. Озмиан долго молчал, потом глубоко вздохнул. «Пока никаких», — сказал он. «Если новые убийства отвлекают его, может, он больше не напишет никаких гадостей о моей Грейс. Это моя забота. Борьба с мошенником, который похитил наш кот, отнимает все мое время. Если проблема с Гарриманом перестала быть проблемой, то я бы предпочел не отвлекаться на нее». «Понятно». И теперь Озмиан в первый раз повернулся к ней вместе со своим креслом на колесиках. «Но приглядывайте за ним и за тем, что он пишет. Если он даст повод, мы раздавим его, как таракана. А он и есть таракан. Но только если будет необходимо». Альвис Виттаретто кивнула. «Конечно». Озмиан развернулся в обратную сторону и снова махнул рукой. Дверь тихонько открылась, потом закрылась. Но Озмиан почти не слышал этого. Он смотрел на гавань, и мысли его витали далеко.